164. 29 октября 1916 года. Написал Ля Фуршардьеру, чтобы он в откликах попросил моих корреспондентов указывать свои адреса. Сделал я это главным образом из-за письма, подписанного Давид. Очень трогательным показалось его предложение послать мне 100 франков для распространения моей книги. Эвр злит меня. Продолжение будет помещено в следующем номере. Ведь это же мешает следить за событиями. А корректуры все нет. Последняя часть отделана, и отсутствие гранок меня не беспокоит, хотя я кое-что подчистил бы. Но все же во всей книге есть места, которые надо бы немножко переделать. И кроме того, объем ее начинает меня пугать. Вот у меня перед глазами изданный Фламарионом новый роман Пьера Маэля, не особенно интересный, говорю это из чужих слов, так как сам еще не читал его. Книга весьма объемистая, 440 страниц, 30 тысяч строк. В огне будет в полтора раза меньше. И все-таки критика Ван Деремя не лишена оснований. Я всегда внимательно прислушиваюсь к его замечаниям. Он человек очень умный, очень въедливый. Его нелегко удовлетворить, но удары его лапы всегда попадают по слабому месту. К несчастью, сейчас времени мало. И работа по отделке, самая трудная из всех, идет туго. Оно и понятно, теснота, суета, разговоры меня ежеминутно отрывают. Зато в Пломбьере я поработал, прибавил около 1000 строк, стоянка взвода в деревне, привычка к месту отдыха, добавление о пьяницах в солдатском скарбе, отрывок об офицерах в погрузке. Все эти места надо бы, повторяю, просмотреть, а здесь это сделать нелегко. Тем более нужно поработать над главами, написанными уже давно. Их следует сжать, особенно людей подземелья и солдатский скарб. По-настоящему меня удовлетворяют только введение в санаторий, портик и великий гнев. Вот это годится. Но остальное далеко не так основательно. На сем прощаюсь с тобой до завтра, благословляет твое секретарское рвение. Вот это новость так новость. Почтальон вручил мне письмо от Фишеров, которые пишут о Гонкуровской премии как о деле почти решенном. Пересылаю тебе его. Все-таки ужасно глупо так торопиться ради награды, которая прельщает меня лишь тем, что принесет мне 5000 франков. Клей, мой верный маленький секретарь, и затыкай щели. В сегодняшней газете, за которой я только что сходил, они тоже есть. Окаянный штукарь, разрази меня Господь, и ругань сержанта из-за фонарика и сигареты. Снова целую и благословляю тебя».